миллиметрах оттуда горная речка текла, а в речке из чистого кьяти сидели мои мужики, пили назло пропаганде воду и стоя.